Глава 98. Геликоптер сел на пыльном пустыре, который до этого усиленно поливали водой, чтобы клубы пыли не демаскировали площадку. Однако сила лопастей была столь огромна, что пыль взметнулась с самой дальней периферии. Джек помог Джозефу снять растяжки, а затем капитан увел его из трюма, где все еще было очень шумно из-за работавшего двигателя трейлера и ругани обоих солдат-грузчиков, принявшихся ловить хомяка. «Ну что, Стентон, понравилось тебе с нами?» – спросил Хольмер, когда они шли от вертолета к видневшимся в паре сотен метров блочным постройкам. «Да, сэр», – после недолгого молчания ответил тот. «Но ведь было страшно. Разве нет?» «Страшно, сэр, но так здорово! Я за всю жизнь на хуторской пустоши не видел столько, сколько увидел за сегодняшний день». «Ну, ты меня удивил. Я думал, станешь жаловаться». «Нет, сэр, пока все, что я вижу, так сильно меня удивляет, что я забываю про страх. Хотя перепугался, конечно, сильно». «Это когда мы очередь в днище получили?» «Нет, здесь не очень. А вот когда с обрыва на трейлере летели, а потом под воду попали, тогда я крепко струхнул». «Что ж, будем считать, что первую часть боевого испытания ты прошел. Значит, и на второй не оплошаешь. Мне нравится, как ты реагируешь на опасность. Безо всякой истерики». «Эй, Баркли!» – крикнул капитан какому-то солдату. Тот остановился, и Джек определил, что это капрал. «Ты сейчас куда идешь?» «К парикмахеру, сэр, баки поправить». «Какие тебе баки? Вот, доставь бойца в строевую часть. Пусть оформляют его в нашу роту. А потом уже свои баки поправишь. А ты, Стентон, оттуда прямо в столовую иди. Я тебя там ждать буду. Как дойти, спроси любого. Тут все жрать любят». Капитан свернул по дорожке налево, а Джек пошел за капралом, который не слишком обрадовался новому поручению. «Откуда прибыл?» – спросил он, не оборачиваясь. «С Карбагана». «О, я даже не знаю, где это. И какую машину водишь?» «Таргар». «Таргар? В нашей роте ни одного Таргара не было. В основном тяжелые машины. Но капитан давно хотел взвод мелкотни завести. Иногда они очень нужны для поддержки пехоты. Да и ресурсов жрут меньше». «А вы, капрал, какую машину водите?» «У меня 7-тонный Грей. Модификация АСЛ. Работаю по всем целям». «А еще один вопрос, капрал. Скажите, малых роботов у вас в роте никогда не было? Или их, ну, истребили?» «Чего ты мне выкаешь? Мы ж теперь вместе служить будем. Говори просто Баркли или Барк. Меня по-разному называют». «Спасибо, Барк. А я Джек». «Вот и познакомились», – все с той же равнодушной интонацией произнес капрал. «Нет, насчет этого ты не переживай. Не было у нас никогда мелких. Совсем никогда. Вот во второй роте – да. Усиленный взвод таргаров. Но потери у них не чаще, чем, скажем, у гассов. Броня, конечно, совсем не та, что у тяжей, но размером они поменьше, да и пошустрее. Иной раз из-под ракет выскочить могут. А гассу или бергу от такого подарка не увернуться. Если уж пуск, так и заполучи в лоб. Хотя это и грустно». Пока они шли к строевой части и беседовали, Джек успевал вертеть головой, рассматривая сборные модули и дорожки между ними, посыпанные каменной крошкой. Крыши модулей были плоские, со скругленными углами и покрашены в маскировочные цвета. «Вот, парень, это закуток сержанта Бизона. Я тебя только покажу и пойду. А ты доложишь, дескать, я такой-то такой, прибыл служить в 4-ю роту к капитану Хольмеру. Но главное скажи, как положено. Сержант Бизон, прошу меня зарегистрировать. Запомнил?» «Да, Барк, запомнил. Но пойдем». Вместе они поднялись на невысокое крыльцо. Баркли открыл дверь и, пропуская Джека внутрь, крикнул сидевшему за письменным столом полному сержанту. «Это к нам, новенький человечек. Оформите его». И ушел. А Джек остался стоять один против угрюмого сержанта и второго писаря, сидевшего за столом поменьше и подальше у стены. «Сержант Бизон, прошу меня зарегистрировать!» Громко и отчетливо произнес Джек, прижимая к груди шляпу и протягивая сержанту свои метрики. «Бизон!» Давясь смехом, повторил второй писарь, однако, зная крутой нрав сержанта, волю эмоциям не давал. «Кто научил тебя называть меня Бизоном, сынок?» – спросил сержант. Глаза главного писаря, как заметил Джек, налились кровью. «Капрал Баркли, сэр, или я что-то напутал?» «Это не ты напутал, это капрал Баркли стал забываться. А меня зовут сержант Гизон. Чувствуешь разницу?» «Да, сэр, наверное, он ошибся». Второй писарь снова прыснул со смеху. Сержант покосился в его сторону, затем протянул руку и принял у Джека метрики. «Представьтесь», — сказал он, хмуро перебирая документы. «Джек Стентон, сэр, прибыл для прохождения контрактной службы в механизированной роте капитана Хольмера». «Вы, я вижу, привезли с собой технику». «Так точно, сэр. Робота Таргар». «Ведро с гайками», – пропищал второй писарь и опять захихикал. Сержант снова покосился в его сторону, однако продолжил расспросы. «Давайте заведем на вас учетную карточку, Джек Стентон. Какую квалификацию имеете?» «Наверное, пока никакой, сэр». «Значит, запишем...» «Да-да, на побегушках», – вставил второй писарь, продолжая веселиться. «Запишем, стажер. Какими еще навыками владеете?» «Военными?» «Любыми». «Ну, еще я умею стрелять из бронебойного ружья АТ-15». «Очень хороший навык», кивнул сержант, вписывая данные в карточку. «А еще?» «Еще я умею доить козу, сэр». «А-а-а-а-а-а!» Заверещал второй писарь и, упав головой на стол, заржал во всю глотку. Сержант взял со стола увесистую папку и, повернувшись, обрушил ее на голову своего коллеги. Затем положил папку на место и, как ни в чем не бывало, стал записывать дальше. Это помогло. Второй писарь замолчал. Он с полминуты сидел молча, а затем полным обиды голосом произнес. «Вот скажи, зачем ты это сделал, Сибил?» «А зачем вы смеялись, капрал?» В свою очередь поинтересовался Джек. «Коза у нас с матерью была, считай, кормилицей. Мы доили ее два раза и получали с нее молока на 1,5 килограмма сыра». «Сибил, ну зачем ты это сделал?» – повторил второй писарь, как будто не слыша Джека. «А затем, что ты мешаешь мне работать, Роджер. Ты пытаешься развлекаться на службе, выдавливая из себя свой мерзкий смех». «Это не мерзкий смех, Сибил. Это естественная здоровая реакция!» – закричал капрал. «Солдат, который доит козу! Это же смешно!» «Смешно, Роджер? Ты говоришь, это смешно?» – спросил сержант с угрожающим видом, поднимаясь из-за стола. «А представь отряд разведчиков, за которыми погоня! Продукты на исходе и взять их негде. А тут впереди деревня, и на окраине пасется коза. Этот боец, тут сержант указал на Джека, идет, доит ее, делает сыр и кормит своих товарищей. И группа ускользает от погони и решает поставленную задачу. А что бы ты, Роджер, мог сделать для своего подразделения? Посмеяться над козой? Да я б ее просто зарезал, ты понимаешь? Просто зарезал и накормил группу котлетами из козы. Ах, котлетами? Сержант усмехнулся и покачал головой. А когда старушка не найдет свою козу, и вся деревня поднимется, чтобы идти искать ее, то что ты им скажешь, когда эти люди найдут тебя, обожравшегося козлятиной? Ладно, можешь не отвечать. Сержант сел за стол, сложил документы Джека в отдельную папку и убрал в общий шкаф. Поздравляю вас, Джек Стентон. Теперь вы боец роты капитана Хольмера. На этом все. Можете идти.